Глава 13. Бой в Академии. Часть 2. Забравшись на второй этаж, мы не смогли обстрелять оставшихся двоих анархистов. Грохнул еще один взрыв. Пригнувшись, мы переждали его, а когда рискнули вновь выглянуть в окна, то успели увидеть только убегающих прочь врагов. Постреляв для острастки им вслед, мы ничего не добились, а нападающие исчезли без следа. Расстреляв все патроны и сунув Браунинг обратно в кобуру, я вместо него сжал в руке уже револьвер, раздумывая, что делать дальше. «Петр, посторожи. Я в аудиторию нашу загляну. Они там притихли, но мало ли». Распахнув дверь, я заглянул внутрь класса, ожидая чего угодно, но все оказалось хорошо. Правда, в меня полетел стул, от которого я еле успел увернуться, но это уже мелочи. «Это я, Дегтярев, не кидайтесь». Меня узнали, и вместо стульев сразу же забросали вопросами. Откуда-то появилась Женевьева, которую я сразу и не увидел. Она смогла спрятаться, как я ей и указал. А значит, она здравомыслящая девушка. «Что случилось? Кто напал?» — спросила она, безошибочно поняв, что я из всех вопрошающих в первую очередь отвечу ей. «Напали. Не знаю, кто. Есть трупы. Двое ушли. Остались еще нападающие, сколько не знаю. Петр в коридоре, на охране. Выходить опасно. Что творится в городе, не знаю». Односложно начал отвечать я. Пробившись сквозь толпу, ко мне вплотную подошла Женевьева, сразу переключив все внимание на себя. «Ты ранен?» «Нет, все хорошо. У тебя кровь на лице». «Где?» Я провел рукой по лицу и увидел на ладони след от крови. «Это, наверное, от осколка. Ничего страшного. Бывало и хуже». «Я знаю. Но что нам делать дальше?» «Пока ничего. Нужно находиться здесь и ждать помощи от полиции или верных...» «Пока ничего. Нужно находиться здесь и ждать помощи от полиции или верных императору войск. Выходить опасно. Бандитов много. Мы с Петром пойдем освобождать другие корпуса. Кто умеет обращаться с оружием?» — громко выкрикнул я. Тут в дверь стали заходить студенты из других аудиторий, что рискнули выйти в коридор и зайти к нам. И мой вопрос поглотил галдеж. Женевьева уж насколько отличалась от остальных. И барышня, и графиня, и красавица. Однако ее быстро оттерли от меня перевозбужденные и испуганные всем случившимся студенты. Да она уже и не старалась держаться рядом. Все, что она хотела, узнала, а остальное поймет позже. Мой вопрос, заданный всем об оружии, пропал в туне и заглох, как возглас вопиющего в пустыне. Однако так дело не пойдет. Взглянув на оттертую от меня Женевьеву, я понял, что пора брать организацию в свои руки, иначе ничем хорошим это дело не закончится. Паника – самое страшное, что сейчас может произойти. Бросить Женевьеву тут одну я не мог, и долго оставаться тоже. Нужно срочно найти какой-то выход, а он только один – это дать возможность ей защититься самой или создать защиту для нее с помощью других невольных участников. «Графиня», — официально обратился я к ней, — «вы стрелять умеете?» «Не знаю, умела ли девушка стрелять в действительности, но...» «Да, умею». «Хорошо, я сейчас принесу вам оружие, а дальше вы возьмете оборону в свои руки. Вы самая старшая среди присутствующих по титулу, и все обязаны вам подчиняться. Назначаю вас командиром над студентами». Мои слова не сразу дошли до сознания всех присутствующих, а когда дошли, то возмущению не было предела, ведь среди студентов имелись и решительно настроенные юноши, к тому же совсем не трусы. Но одно дело уметь, а другое дело думать, что умеешь. Меня хотя бы научили основам командования, в отличие от всех остальных. Однако и девушка оказалась в неловком положении. Конечно, она привыкла повелевать в обычных условиях, а вот командовать в боевых, да еще не имея в подчинении ни одного военного, та еще задача. «Вижу, что не получится. Хорошо. Я думаю, что долг каждого мужчину защищать женщину, а уж тем более юную. Я найду оружие». Развернувшись, я отправился в коридор, где стоял Петр. «Прикрой меня!» — крикнул я ему и выскочил во двор, где начал обыскивать трупы, оставленные нападающими. Тот, что стрелял в меня из карабина, потерял голову, причем в самом прямом смысле. От его головы осталась лишь шея и огромная лужа крови, уже впитавшаяся в землю, вид которой вызывал во мне отвращение и рвотные позывы. Карабин лежал невдалеке и оказался почти неповрежден. Лишь один осколок вырвал из его приклада изрядную щепку. Другие части остались целыми. Сдернув с обезглавленного трупа пояс с патронами, я подхватил карабин и, закинув его себе за спину, перешел к другим убитым. Здесь я разжился двумя револьверами и большим количеством патронов. Собрав оружие, я вернулся на второй этаж, где Петр уже вручил револьвер одному из студентов, а я преподарил еще один другому желающему. Третий же оставил себе, вернее, Женевьеве. Найдя ее в аудитории и не обращая внимания на окружающих, подошел вплотную, показал ей револьвер и спросил: «Женевьева, я нашел оружие. Вы готовы его взять себе для защиты?» «Я?» Девушка во все глаза смотрела на зажатый в моей руке револьвер, потрепанный, замызганный, в каплях чужой крови, испачкавший его рукоять. «У меня есть другой, мой личный», — понял я ее опасения. «Но к нему закончились патроны, они остались в общежитии. Идти туда опасно, но мне все равно придется это сделать. К тому же срочно требуется поесть, я израсходовал весь свой дар почти полностью». В это время я почувствовал, как по моей левой руке бежит кровь, и, взглянув на нее, заметил, что один из осколков прорвал рубашку и рассек кожу, которая теперь сочилась кровью. «Вы все же ранены?» — сказала Женевьева. «Давайте я перевяжу. А револьвер этот не хочу брать. Вот ваш пистолет возьму, а чужой нет». «Может, у Петра найдутся патроны?» — подумал я вслух. «Пойдемте в коридор, я спрошу у него». «Пойдемте, я перевяжу рану. И у меня где-то завалялась шоколадка. Хотите?» Я посмотрел на Женевьеву. Видимо, в моих глазах отразилось то, от чего она сначала улыбнулась, а потом смутилась и опустила взгляд. Хотел ли я есть? Конечно, хотел. А еще я очень хотел ее поцеловать и вкусить не плотскую пищу, а любовную. Настоящий нектар любви. А что может быть вкуснее нежных девичьих губ? Прошла секунда. Я очнулся и ответил. «Не откажусь, спасибо». Мы вышли в коридор, где продолжал стоять на охране Петр. «Петр, давай я посторожу. А ты посмотри в своем портфеле, нет ли у тебя коробки с патронами к моему браунингу?» «Патроны к твоему браунингу? Может и есть», — проникся Петр. «Я кидал туда все содержимое из нашего ящика с оружием, возможно, и твои прихватил. А у тебя закончились?» «Да, у меня всего две обоймы присутствовало. Сейчас гляну». Пока Петр ковырялся в своем портфеле, я подставил руку Женевьеве, и она, достав платок, начала им перевязывать рану. И здесь я впервые стал свидетелем действия ее дара. Женевьева умела изменять свойства материала, поэтому она без всякого труда, как резину, растянула платок и, обернув его несколько раз на моей мелкой ране, крепко завязала. Пока она перевязывала мне руку, я тихо млел, предварительно отдав поручение наблюдать за обстановкой двум вооруженным студентам. Близость девушки, что, раскрасневшись, старательно перевязывала мне руку, бросила в жар. От резких движений ее грудь, сжатая корсетом, еле заметно колыхалась, буквально у меня под носом, отчего мне становилось еще жарче. Женевьева же, увлеченная оказанием помощи, не обращала на мое волнение никакого внимания и только закончив, оценила со стороны наложенную повязку, мимоходом отметив залившую мое лицо и шею краску. «А вы чего, барон, так покраснели?» «Графиня, вы, наверное, сильно затянули мне руку. Вот вся кровь и бросилась мне в лицо». Сразу же нашелся я с ответом. «Да, извините, барон. И можете называть меня Женевьева». «С удовольствием буду вас так называть, Женевьева». В это время вернулся Петр и с довольным видом протянул мне найденную и маленькую картонную коробку с патронами. «На, Федя, держи! Случайно с собой прихватил». «Спасибо. Как раз на одну обойму хватит». Взяв коробку, я вынул браунинг, положил его рядом с собой, достал обойму и, разорвав картон, принялся сноровисто снаряжать магазин. Когда закончил, Женевьева протягивала мне шоколадку. «Вот, нашла». «Спасибо», — сказал я вслух, а про себя подумал, что какие же девушки все-таки сладкоежки. И это она с собой таскает в сумочке каждый день шоколадку, оказывается, а то и не одну. Плитку я тут же съел, мне нужна энергия для дара, поэтому не до скромности. Петр только удивленно покачал головой, смотря на графиню, и, кажется, что-то понял. В это время с улицы долетели отзвуки очередных выстрелов, и порыв внезапного романтизма быстро слетел с нас, как легкий полог при шторме. Женевьева пискнула от испуга и сделала то, чего я от нее совсем не ожидал. Она буквально спряталась за меня и, схватив за рубашку, уткнулась лицом в спину. Шквал ласковых и в то же время острых, как укусы комаров, мурашек прокатился по всему телу. Чувство опасности, волнение за судьбу близкого человека и энергия от только что съеденной шоколадки волнами прошлась по моему телу, а в голову ударил адреналин. «Спокойно, Женя, отдай мой китель, он мне нужен, а тебе уже нет, и возьми пистолет». Поставив браунинг на предохранитель, я сунул его в руки Женевьеве. «Ты знаешь, как снимать с предохранителя?» «Нет, то есть да». «Вот смотри, делаешь вот так, а патрон досылаешь вот так». Я вынул обойму и показал, как передернуть затвор, после чего вставил ее обратно и вновь поставил на предохранитель. «Ой, он тяжелый!» Я пожал плечами. «А я могу сделать его легче?» И Женевьева буквально на моих глазах начала применять свой дар, поглаживая пальцами одной руки рукоять, которая стала превращаться из металлической в какую-то совсем другую, сохраняя прежнюю прочность, но теряя вес. У меня от удивления глаза даже немного расширились. «Вот, он и стал легче». Я взял пистолет в руки и ощутил, что он потерял как минимум полкило. А ты ствол его не трогала? Нет, он не должен изменить основные характеристики. Я уже пробовала с металлом работать, но сейчас не стала рисковать. Правильно. А ты маузер можешь Петру облегчить? Да, но после использования дара я есть сильно захочу, а шоколадок больше нет. Действительно, тогда не нужно. Оставайся здесь, а мы пойдем с Петром. Или я один пойду. Я не трус, Федор, кинулся Петр. После всего, что ты сделал, Петр, как я могу обвинять тебя в трусости? Наоборот, ты сдержан и характеризующийся здравомыслием, в отличие от меня. Идем вдвоем, подытожил Петр. Я вас не отпущу! Вдруг вскричала Женевьева и еще сильнее вцепилась в мою рубашку. «А где мой китель?» — отвлек я ее от себя. «Там», — кивнула Женевьева в сторону аудитории. «Принеси мне его, пожалуйста». «Да, сейчас». Пока она ходила, я еще раз выглянул в окно, где-то на территории шел бой. Надо спешить. Вернулась Женевьева, я забрал свой китель, надел, отстегнул обойму, показал ей еще раз, как надо заряжать пистолет и стрелять, и, заправив обойму, обратно вручил ей оружие. «Только осторожно. Не застрели кого-нибудь случайно. Я его в сумочку уберу». Несмотря на серьезность ситуации, я с усмешкой посмотрел на графиню. Девушки, они всегда такие, тут и сказать нечего. Я прокрутил барабан своего револьвера, отщелкнул его, посчитал патроны и вновь поставил барабан на место. В карманы я загрузил все патроны к револьверу, что у меня имелись. Конечно, придется таскать весь боезапас с собой и постоянно перезаряжать оружие, но у меня есть еще карабин, а значит, все не так и плохо. «Нам пора, Женевьева. Веди себя хорошо», — пошутил я, отчего юная графиня вспыхнула и хотела что-то резко ответить, но рядом никого не было, а я уже уходил и, возможно, навсегда. Она осеклась и умоляюще посмотрела на меня. «Что тут говорить? Тут делать нужно, а не говорить. Вряд ли кто придет сюда еще раз. А вот в других местах помощь оказать необходимо», — думал я про себя, смотря на девушку. «Нам пора, Женя. Держись остальных. Стреляйте во всех, кроме полицейских и военных, и тогда отобьетесь». «Да, мы вернемся скоро, не переживайте». Последнюю фразу я уже сказал всем студентам, что стояли вокруг нас. Никто нам не возразил, и мы с Петром ушли. Выйдя из здания, мы оставили в нем все свои сомнения и чувства, решив для себя одно – догнать тех двоих и отомстить. Нам вслед смотрели, но зайдя за угол, мы скрылись из вида и тут же начали осторожничать. Рядом с врагов никого не оказалось, лишь возле административного здания слышалась стрельба, но она становилась все менее ожесточенной и редкой. И не потому, что бандиты бежали, а скорее наоборот. Некому больше было им в том воспрепятствовать. Значит, нужно торопиться. Я сунул револьвер за пояс, а карабин, наоборот, взял на изготовку. С карабином мне вообще сподручнее управляться, чем с пистолетом. И целится удобнее, и стреляет он метко и кучно. «Петр, нам нужно быть предельно осторожными», — на ходу сказал я ему, чувствуя беспокойство. «Это ты мне говоришь?» «Я по сравнению с тобой, Федя, сама осторожность. Это ты постоянно норовишь за Рубикон зайти, а я тебя удерживаю или уже лезу за тобой, потому как деваться некуда». «Согласен, но здесь нас лишь двое, а сколько нападающих, неизвестно». «Так известно, что у них есть 5 трупов, но будут еще обязательно. Ты и свой дар восстановил?» «Частично, на пару раз закрыться им хватит. Нам бы этих двоих найти, что от нас сбежали». «Вряд ли получится. Они же не дураки, поняли, что нарвались на бойцов не хуже них. Вот и ретировались». «Да, сбежали они, не поймаем». «Почему так думаешь?» «Потому как ушлые они. Чего хотели, того добивались. Но поняли, что больше ничего не смогут, вот и побежали на выход. Может, где подсуетятся еще, но скорее для отчетности перед кураторами. Да и сделают ноги. Видишь, их напало немного. Сопротивление поначалу небольшое было, но для них сейчас оно уже критическим стало». И в этом наша с тобой заслуга, Федя. У нас еще есть преподаватели с боевым даром. Просто многих врасплох они застали. А сейчас первое онемение пройдет и всыпят им. А мы поможем, перебил я друга. И добавим, согласился он со мной. Нам теперь своих бы не пристрелить, а им на нас не напасть. Разберемся. В это время за следующим учебным корпусом раздался очередной выстрел, и мы поспешили в ту сторону. Не успели мы подбежать к зданию, как из-за угла высунулись 2 бандита в повязках и открыли по нам огонь. Я успел закрыть нас щитом и выстрелил из карабина. Рядом со мной гулко стал стрелять маузер Петра. У наших противников шансов выжить не оставалось, потому как у меня стоял щит, а у них нет. Отстрелявшись, я убрал щит, и мы, не сговариваясь, побежали к подстреленным. Им не повезло. Они уже не могли нам рассказать о себе ничего. Сейчас узнаем сами. Я снял с одного из них повязку. А Петр с другого. открылись абсолютно незнакомые нам лица. «Ясно, но ничего не ясно», — выразил наше общее мнение Петр. Я передернул затвор, и мы уже более осторожно и медленно пошли вперед. Откуда-то по нам выстрелили, но промахнулись. Мы выстрелили в ответ, и когда добрались до места, с которого в нас целились, то никого там не нашли. Да и нападение, как оказалось, закончилось. Анархисты-революционеры, сделав свое подлое дело, навели панику, убили несколько человек и, ранив больше 20, исчезли, оставив после себя лишь неубранные трупы, по большей части искалеченные. Лишь только эти двое остались при головах. Все остальные убитые их лишились. А дальше мы развернулись и побежали назад, к административному зданию, взятому штурмом. Там мы никого не нашли, кроме следов пролившейся крови и двух трупов, одним из которых оказался нападающий. Живых не оказалось, здание пустовало, а разбросанные везде бумаги и папки указывали на полный его разгром. Что тут искали и зачем разбрасывали бумаги анархисты, непонятно. Да и неинтересно. Об этом пусть полиция и жандармы думают. «Мы здесь ничем и никому не поможем. Идем к нашим. Нужно их выводить из здания. А дальше пусть каждый решает сам за себя. Я предлагаю отвезти Женевьеву пока к нам в комнату, а потом разберемся», — сказал я Петру. «Согласен, идем». Нас сразу же заметили, как только мы вывернули из-за угла и приветствовали радостными криками. Дальше начались расспросы, и толпа оказавшихся в невольном заточении студентов тут же стала разбегаться кто куда. Сначала нерешительно, но когда мы забрали с собой Женевьеву, то вслед за нами последовало и большинство оставшихся. Мы шли к общежитию, обступив с двух сторон Женевьеву. Наверное, со стороны мы казались странной компанией. Двое юношей и девушка, все держали оружие и целенаправленно куда-то шли. А вокруг, на ходу рассыпаясь в разные стороны, бежали студенты, стремясь как можно быстрее покинуть территорию академии. Дойдя до общежития, мы заметили ту же самую картину нападения, что в других зданиях. Общежитие одним из первых приняло атаку, и уже на пороге я увидел убитого вахтера. Женевьева вскрикнула и отвернулась, а я беспомощно посмотрел на Петра. «Иди один, Федор. Мы подождем лучше здесь». Я кивнул, отдал Петру карабин, перехватив удобнее револьвер и, осторожно приоткрыв дверь, заглянул в нее. Затем рывком просочился внутрь и, сделав шаг в сторону, осмотрелся. Здесь имелись следы боя, но повреждения оказались минимальные. Просто некому и нечем было организовывать сопротивление. Вахтера застрелили почти сразу, никакой охраны общежитие больше не располагало, разве что был еще комендант. Вспомнив о нем, я поспешил в его комнату и увидел следы боя уже на выходе с лестницы. Коменданта я нашел на пороге комнаты с простреленной головой, он сражался до последнего. В его руке лежал старый однозарядный револьвер еще, наверное, от тех времен, когда он служил в армии. Глаза его смотрели в никуда, а седые усы оказались залиты кровью. Слезы навернулись мне на глаза, я протянул ладонь и осторожно прикрыл его веки. Больше ничего я сделать уже не смог. Старый солдат выполнил до конца свой долг и кого-то смог подстрелить, судя по следам крови на полу, но силы оказались слишком неравны. Весь обуреваемый гневом, яростью и какой-то отрешенностью я поднялся в нашу комнату. Она оказалась не вскрыта. Да она и ничем и не выделялась среди остальных, плюс располагалась на верхнем этаже. Да и, судя по всему, нападающие не ставили перед собой цель громить комнаты. Их интересовали только вахтер да комендант. Попав в помещение, я первым делом забрал все патроны, что у нас оставались, загрузив их прямо в большой саквояж, и собрал всю еду, что можно было сразу съесть. Подхватив саквояж и выставив перед собой револьвер, я покинул общежитие.